Второй заботой была Николет, секретарша. Они несколько дней работали над видеозаписью ее выступления. Кое-что должна была сказать именно она. Брайт придумал, что старика якобы хватил удар в то время, как он занимался с ней сексом, за несколько часов до встречи с психиатрами. Это должны были подтвердить оба, и Снит, и Николет. И после удара он утратил способность трезво мыслить. Идея показалась соблазнительной и была встречена одобрительно, но породила бурную дискуссию о результатах вскрытия. Пока никто этих результатов не видел. Бедолагу расплющило о камни, и можно было предположить, что у него были чудовищные черепно-мозговые травмы. Могло ли вскрытие показать, что покойный пережил апоплексический удар незадолго до самоубийства? Третьей заботой были их собственные эксперты. Эксперт Грита демонстративно вышел из комнаты и вместе с адвокатом, поэтому теперь их осталось четверо, по одному от каждой фирмы. Договорились отрепетировать и выступление психиатров, при этом как следует помучив их, чтобы быть уверенными, что они не дрогнут под натиском адвокатов противной стороны. Еще одна забота — другие свидетели. Нужно было найти людей, которые соприкасались со стариком в последние дни. В этом должен был помочь Снит. Последним пунктом обсуждения было явление Рэйчел Лейн и ее адвоката. В деле не содержится ни единого документа, подписанного ею лично, — сказал Харк. Она отшельница. О том, где она, неизвестно никому, кроме ее адвоката. Чтобы найти ее, понадобился месяц. Она ничего не подписала. Формально суд не может даже открывать слушание. У меня нет сомнений, что эта женщина не желает выходить из тени. Так же, как любой человек, сорвавший крупный выигрыш в лотерее, — вставил Брайт. «А что, если она не хочет брать деньги?» — предположил Харк. Все замерли. «Но это же безумие!» — выпалил Брайт. Его слова повисли в воздухе без ответа, словно он сморозил чушь. Харк продолжил. «Это лишь предположение. Но его следует учитывать. По виргинским законам отказ от завещанного наследства может быть отклонен. Тогда доля отказавшегося остается неприкосновенной вплоть до определения условий последующего имущественного права. Если завещание будет опротестовано и не всплывут какие-нибудь другие наследники, тогда семь детей, трое Филана, разделят деньги поровну. А если Рэйчел Лейн не захочет принять и эту долю, состояние разделят только наши клиенты». Все стали лихорадочно производить в уме подсчеты. 11 миллиардов минус налоги на наследство разделить на 6. Теперь вычисляем соответствующий процент и получаем солидный куш. Семизначные гонорары превращаются в восьмизначные. «Это несколько преждевременно», — задумчиво произнесла миссис Лэнкорн. «Я в этом не уверен», — возразил Харк, намекая, что знает больше, чем говорит. «Согласие вступить в права наследства — простейший документ. Неужели мы поверим, что мистер О'Рейли совершил путешествие в Бразилию, нашел там Рэйчел Лейн, рассказал ей о Трое, был нанят в качестве адвоката, но не смог получить подпись под простеньким документом, который является для суда основанием начать процесс. Там что-то произошло». «В Бразилию?» — первым опомнился Йенси. — Да он только что вернулся из Бразилии. — Откуда вам это известно? Херк медленно протянул руку и достал из папки несколько листков. — У меня очень хороший сыщик, — сказал он. В комнате царила напряженная тишина. Вчера, получив, так же, как и вы, копию письменного объяснения ответчицы, я позвонил своему детективу. Через 3 часа он сообщил мне, 22 декабря Нейт О'Рейли вылетел из аэропорта имени Даллеса в Сан-Паулу, оттуда в Рио-Гранде, а потом прибыл в маленький городок, который называется Крумба. Там он оставался почти 3 недели, потом вернулся в Вашингтон. «Может, он просто проводил там отпуск?» — пробормотал Брайт. Он был заинтригован, как и все остальные. «Я в этом сомневаюсь. Последнюю осень О'Рейли провел в клинике. Он выходил из запоя, когда Трой покончил с собой. Его выписали из клиники 22-го, и в тот же день он улетел в Бразилию. Эта поездка преследовала только одну цель — найти Рэйчел Лейн». «Как вы все это раскопали?» — спросил потрясенный Йенси. «Это было не так уж трудно. Особенно то, что касается сведений о его перелетах. Любой хакер может с легкостью добыть эту информацию». «А как вам удалось узнать про клинику?» «Осведомители». Повисла долгая пауза. Все переваривали услышанное. Они одновременно и презирали Херка, и восхищались им. Он всегда располагал сведениями, которых они добыть не могли, но теперь они были в одной команде. «Эту информацию мы будем держать про запас», — сказал Херк. «А пока бесстрашно бросимся вперед и яростно опротестуем завещание. Не станем даже указывать на нелегитимность участия Рэйчел Лейн в процессе. Но если она так и не появится лично и не пришлет официального заявления, это будет означать, что она не желает принимать наследство». «Я в это никогда не поверю», — заявил Брайт. «Потому что вы адвокат». «А вы кто?» «Тоже адвокат, но не такой жадный. Верите вы или нет, Олли, но в мире есть люди, для которых деньги не являются единственной жизненной мотивировкой». «Их 20 человек», — вставил Йенси. «И все они мои клиенты». Смех немного разрядил обстановку.